19. Едва ли можно острее выразить внутреннее содержание сократической культуры, чем назвав ее культурой оперы. Ибо в этой последней области названная культура с особой наивностью обнаружила свои намерения и познания, что способно лишь удивить, если мы сопоставим генезис оперы и факт ее развития с вечными истинами аполлонического и дионисического начал. Я напомню прежде всего возникновение стило репрезентатива и речитатива. Можно ли поверить, что эту совершенно сведенную ко внешнему, неспособную вызвать благоговейное настроение музыку оперы, встречали восторженным приветом и лелеяли ее, видя в ней возрождение всей истинной музыки, в то самое время, когда только что возникла невыразимо возвышенная и священная музыка Палестрины? И кто, с другой стороны, решился бы возложить ответственность за эту столь неистово распространявшуюся страсть к опере исключительно на погоню за роскошью развлечений известных флорентийских кругов и тщеславие их драматических певцов? Что в одно и то же время и даже в одном и том же народе, рядом с возвышающимися сводами палестриновских гармоний, в сооружении которых участвовало все христианское средневековье, могла пробудиться эта страсть к полумузыкальному способу речи, это я могу себе объяснить только из некоторой попутно действующей, скрытой в существе речитатива внехудожественной тенденции. Слушателя, желающего отчетливо слышать слова во время пения, певец удовлетворяет тем, что он больше говорит, чем поет. И в этом полупении патетически подчеркивается смысл слов. Этим обострением пафоса он облегчает понимание слов и преодолевает ту, другую, еще оставшуюся половину музыки. Действительная опасность, которая ему теперь угрожает, заключается в том, что он при случае не вовремя дает перевес музыке, отчего тотчас же должен пропасть пафос речи и отчетливость слова. Между тем, как с другой стороны он все время чувствует потребность музыкального разрежения и виртуозной постановки своего голоса. Здесь ему на помощь приходит поэт, умеющий дать ему достаточно поводов для лирических междометий, повторений слов и целых фраз и так далее, на каковых местах певец может теперь отдохнуть в чисто музыкальном элементе, не обращая внимания на слова. Это чередование эмоционально впечатлительной, но лишь наполовину пропетой речи и вполне пропетых междометий лежит в основе стило репрезентативо. Это быстро сменяющееся старание действовать попеременно то на понятие и представление, то на музыкальное нутро слушателя, есть нечто столь противоестественное и столь противоречащее внутренней как дионисическому, так и в равной мере аполлоническому художественному стремлению, что приходится прийти к заключению о таком происхождении речитатива, которое немало не связано с какими бы то ни было художественными инстинктами. Речитатив, согласно данному нами описанию, может быть определен как смешение эпической и лирической декламации, и притом никоим образом не как внутренне устойчивая смесь, недостижимая при столь разнородных веществах, но лишь как внешняя спайка, на манер мозаики, то есть нечто, решительно не имеющее себе подобия и образца в области природы и опыта. Но не так смотрели на дело изобретатели речитатива. Они, а за ними и вся их эпоха, полагали, напротив, что этим стило репрезентатива разрешалась тайна античной музыки, и вместе с тем найдено было единственное возможное объяснение необычайного впечатления, производимого каким-нибудь Орфеем, Амфионом и, пожалуй, даже греческой трагедией. Новый стиль слыл воскрешением наиболее впечатлительной музыки, древнегреческой. Мало того, при всеобщем и крайне популярном взгляде на гомеровский мир как на некоторый первобытный мир, можно было даже отдаться грезе о возвращении назад, к райским началам человечества, когда и музыка необходимо должна была иметь ту беспримерную чистоту, мощь и невинность, о которой так трогательно повествуют поэты в своих пасторалях. Здесь мы имеем возможность бросить взгляд на сокровеннейшие стороны того процесса, результатом которого явилась эта во всех отношениях современная форма искусства — опера. Известный род искусства возникает здесь под напором могучей потребности, но сама эта потребность носит не эстетический характер. Она сводится к тоске по идиллии, к вере в первобытное существование доброго и одаренного художественными наклонностями человека. Речитатив слыл за новооткрытый язык этого первобытного человека. Опера — за вновь обретенную родину этого идеалистически или героически доброго существа, которое вместе с тем во всех своих действиях покоряется природному художественному влечению. Причем всякий раз, как оно имеет что-нибудь сказать, оно слегка напевает, чтобы при малейшем движении чувства немедленно запеть во весь голос. Для нас теперь безразлично то обстоятельство, что тогдашние гуманисты, выставляя новосозданный образ райского художника, имели в виду борьбу против старинного церковного представления о греховном по своей природе и погибшем человеке. Так что оперу приходится понимать как оппозиционную догму о добром человеке, представляющую одновременно и средство к утешению, направленное против пессимизма, которому при ужасающей неустойчивости и отсутствии безопасности в тогдашней жизни так склонны были наиболее серьезно настроенные люди эпохи. Достаточно, если нам стало известным, что обаяние, а с ним и генезис этой новой художественной формы лежат по существу в удовлетворении некоторой совершенно неэстетической потребности, в оптимистическом возвеличении человека в себе и во взгляде на первобытного человека как на существо от природы доброе и одаренное художественными наклонностями, каковой принцип оперы мало-помалу превратился в грозное и ужасное требование, которое мы на фоне социалистических движений современности не можем уже более пропускать мимо ушей. Добрый первобытный человек претендует на права. Какие райские виды на будущее? Я приведу попутно еще одно столь же ясное подтверждение моего взгляда, что опера воздвигнута на тех же основаниях, что и наша александрийская культура. Опера есть порождение теоретического человека, критически настроенного любителя, а не художника. Это один из самых поразительных фактов в истории искусства вообще. Только на редкость немузыкальные слушатели могли выдвинуть требование, чтобы прежде всего были понятны слова. Так что возрождение музыкального искусства могло ожидаться лишь в случае открытия какого-либо нового способа пения, при котором текст слов мог бы распоряжаться контрапунктом, как господин слугою. Ибо предполагалось, что слова, настолько же благороднее сопровождающие их гармонической системы, насколько душа благороднее тела. Отправляясь от этой дилетантской, немузыкальной грубости взглядов, трактовали с первых же шагов оперы и соединение в одно целое музыки, образа и слова. Первые опыты в духе этой эстетики были произведены в знатных дилетантских кругах Флоренции поэтами и певцами при покровительстве названных кругов. Бессильный в искусстве человек создает себе некоторое подобие искусства, характерное именно тем, что оно есть произведение по существу не художественного человека. Так как он даже и не подозревает дионисической глубины музыки, то он и сводит музыкальное наслаждение к рассудочной риторике страсти, переложенной в слова и в звуки, в характере стило-репрезентативу. а также к наслаждению техникой пения. Так как личное видение ему недоступно, то он требует услуг от механика и декораторов. Так как он не в силах понять истинной сущности художника, то его фантазия рисует ему, сообразно его вкусам, художественно одаренного первобытного человека, то есть такого человека, который под влиянием страсти поет и говорит стихами. Он старается перенестись мечтой в те времена, когда достаточно было почувствовать страсть, чтобы тут же и создать стихи и песни, словно аффект когда-нибудь был в состоянии создать что-либо художественное. Предпосылка оперы есть укоренившееся ложное представление о процессе художественного творчества, а именно та идиллическая вера, что в сущности каждый чувствующий человек — художник. По смыслу этой веры опера есть выражение взглядов на искусство публики, дилетантизма в искусстве диктующего с веселым оптимизмом теоретического человека свои законы. Если бы мы пожелали подвести под одно общее понятие те два только что описанных представления, результатом действий которых явилась опера, то мы могли бы это сделать, только поведя речь об идиллической тенденции оперы, причем нам в этом случае достаточно будет воспользоваться терминологией Шиллера и его толкованием предмета. «Природа и идеал, — говорит он, — либо составляет предмет печали, если первый изображается как утраченное, а второй как недоступный, либо и она, и он являются предметом радости, если их представляют данными в действительности. В первом случае получается элегия в узком, во втором — идиллия в широком смысле. Здесь следует с первых же шагов обратить внимание на общий отличительный признак указанных двух представлений, возникающих при рассмотрении генезиса оперы. А именно, что в них идеал сознается не как недоступный, а природа не как утраченная. Согласно такому сознанию, существовала некогда первобытная эпоха, когда человек возлежал на лоне природы и в этом состоянии естественности возвышался вместе с тем и до идеала человечности в райской доброте и художественном творчестве. Предполагалось, что все мы произошли от этого совершенного первобытного человека и даже можем считаться его верным подобием. Только нам следует для этого кое-что сбросить с себя, и тогда, добровольно отказавшись от излишней учености и чрезмерно богатой культуры, мы вновь опознаем в себе этого первобытного человека. Образованный человек эпохи Возрождения видел в созданном им оперном подобии греческой трагедии возможность такой природы и идеала, путь к некоторой идиллической действительности. Он пользовался этой трагедией, как Данте воспользовался Вергилием, чтобы достигнуть врат рая. А здесь он мог уже самостоятельно идти дальше и от подражания высшей художественной форме греков перейти к восстановлению всех вещей, к воспроизведению первоначального художественного мира человека. Такое ничем не смущаемое добродушие этих отважных стремлений, да еще при полной погруженности в теоретическую культуру, может быть объяснимо только утешительной верой, что человек в себе и есть именно этот неуклонно добродетельный оперный герой, вечно наигрывающий на флейте и поющий пастух, который, в конце концов, неизбежно должен опознать себя таковым, даже если он при случае избился как-нибудь с пути. Здесь мы имеем исключительно плод того оптимизма, который подъемлется из глубины сократического миропонимания как приторный и дурманящий столб ароматов. Итак, в чертах оперы никоим образом не замечается элегической печали о вечной утрате, а скорее радость и вечного обретения, ничем не смущаемое наслаждение идеалистической действительностью, которую, по крайней мере, можно представить себе как данную в каждое мгновение. Хотя, пожалуй, можно при случае и догадаться, что эта мнимая действительность есть не что иное, как фантастически нелепая бредня и шалость, которые всякий, кому довелось примерить ее к ужасающей серьезности истинной природы и сравнить ее с действительными сценами в первоистории древнейшего человечества, должен крикнуть «Исчезни, призрак!». Тем не менее, было бы ошибочно думать, что такое шаловливое существо, как опера, можно спугнуть попросту одним решительным криком «Точно привидение!». Кто хочет уничтожить оперу, тот должен решиться на борьбу с самой Александрийской веселостью, которая столь наивно высказывает в ней свои любимые представления и находит в ней свою истинную художественную форму. Но чего можно ждать для самого искусства от действия художественной формы, источники которой вообще не лежат в пределах эстетики? От художественной формы, которая скорее прокралась в область искусства из некоторой полуморальной сферы и только при случае изредка способна обманывать нас по части своего полукровного происхождения. Какими же соками питается это паразитическое существо, опера, если не соками истинного искусства? Разве нельзя предвидеть, что под действием его идиллических образов, под влиянием его льстивых александрийских ухищрений, верховная и единственно заслуживающая серьезного к себе отношения задача искусства — спасать наши взоры от открывающихся им ужасов ночи и врачевать душу, охваченную судорогами волевых возбуждений, бальзамом иллюзии, выродиться в пустую и развлекательную забаву. Что станется с вечными истинами дионисического и аполлонического начал при том смешении стилей, на которые я уже указывал, как на сущность этого стило-репрезентативо, где музыка рассматривается как служанка, а текст — как хозяин, где музыка уподоблена телу, а текст — душе? Где высшим заданием в лучшем случае будет некоторая описательная живопись звуками, подобно тому, как это имело место некогда в новом аттическом дифирамбе, где музыка окончательно теряет свое истинное достоинство быть дионисическим зеркалом мира, так что ей остается лишь, как рабе явления, подражать ходу форм этого явления и игрой линий и пропорций возбуждать чисто внешнее удовольствие. При строгом взгляде на дело это роковое влияние оперы на музыку прямо-таки совпадает с развитием музыки вообще в новейшие времена. Скрытому в генезисе оперы и в существе представляемой ею культуры оптимизму удалось с ужасающей быстротой совлечь с музыки ее дионисическое мировое предназначение и придать ей характер чего-то увеселительного, некоторой игры форм, с каковой переменой можно сравнить разве что метаморфозу эсхиловского человека в александрийского весельчака. Но если мы в приведенном здесь примере с полным правом связали исчезновение дионисического духа с резко бросающимся в глаза, но до сих пор необъясненным превращением и врождением греческого человека, то какие же надежды должны ожить в нас, раз несомненнейшие предзнаменования дают нам ручательство в том, что в современном нам мире происходит обратный процесс постепенного пробуждения дионисического духа. Немыслимо, чтобы божественная мощь Геракла вечно растрачивала свои силы в сладострастном рабстве у Амфалы. Из дионисических основ немецкого духа возникла сила, не имевшая ничего общего с первоусловиями сократической культуры и не находившая в них ни своего объяснения, ни своего оправдания. Напротив, она ощущалась этой культурой как нечто необъяснимо ужасное и враждебно мощное. То была немецкая музыка. Причем под нею надо понимать главным образом могучий солнечный бег от Баха к Бетховену и от Бетховена к Вагнеру. Что может поделать лакомое до познания Сократика наших дней, даже в лучшем случае с этим демоном, восстающим из неисчерпаемых глубин? Ни сплетение зигзагов и арабесок оперной мелодии, ни при помощи арифметических счетов фуги и контрапунктической диалектики не выведешь формулы, при трижды могучем свете которой можно было бы подчинить себе этого демона и заставить его заговорить. И что за зрелище представляют теперь наши эстетики, когда они с очком красоты собственного изобретения гоняются и бегают за носящимся перед ними с непостижимой жизненностью музыкальным гением? Причем их движения так же мало определяются вечной красотой, как и понятием о возвышенном. Пусть только понаблюдают при случае этих благосклонных покровителей музыки живьем и поближе, когда они без устали восклицают «красота, красота». Похожи ли они при этом на взлелеенных на лоне красоты баловни и любимых чад природы, и не ищут ли они скорее какой-нибудь обманной формы прикрытия для своей собственной грубости и эстетического предлога для своей бедной ощущениями трезвости? Причем мне приходит на память, например, Отто Ян. Но пусть лжецы и лицемеры поостерегутся немецкой музыки, ибо среди всей нашей культуры именно она есть тот единственный непорочный, чистый и очистительный дух огня, из которого и в который, как в учении великого Гераклита Эфесского, движутся все вещи, пробегая двойной круговой путь. Все, что мы зовем теперь культурой, образованием, цивилизацией, должно будет в свое время предстать перед безошибочным судьей. Дионисом. Припомним затем, как бьющему из тех же источников духу немецкой философии дана была возможность, благодаря Канту и Шопенгауэру, уничтожить спокойную жизнерадостность научной сократики ссылкой на ее пределы и указанием таковых, как этим указанием было положено начало бесконечно более глубокому и серьезному рассмотрению этических вопросов и искусства. Каковое рассмотрение мы смело можем назвать облеченные в понятие дионисической мудростью? На что указывает нам это таинственное единство немецкой музыки и немецкой философии, как не на новую форму существования, содержанием которой мы можем познакомиться только предположительно из эллинских аналогий? Ибо для нас, стоящих на рубеже двух различных форм существования, эллинский прообраз сохраняет ту неизмеримую ценность, что в нем, в классически поучительной форме, отчеканены и все упомянутые переходы и битвы. Разве что мы переживаем главнейшие эпохи жизни эллинского духа как бы в обратном порядке, и теперь как бы переходим из Александрийского периода назад к эпохе трагедии. При этом в нас живо чувство, что рождение трагического века для немецкого духа означает лишь возвращение его к самому себе, блаженное обретение себя после того, как долгое время непреоборимые чужеродные силы держали его, жившего в беспомощном варварстве формы, под ярмом своих собственных форм. Теперь ему дана, наконец, возможность вернуться к первоисточнику своего существа и выступить свободно и смело перед лицом всех народов без помощи романской цивилизации, если только он сумеет при этом неукоснительно воспользоваться уроками того народа, учиться у которого вообще есть уже высокая честь и выдающаяся редкость, а именно уроками греков. И когда же нам учиться у этих величайших наставников, как не теперь, когда мы переживаем возрождение трагедии и подвержены опасности не знать, откуда она явится, и не быть в состоянии истолковать себе, куда она стремится? 20. Следовало бы когда-нибудь перед лицом неподкупного судьи взвесить, в какое именно время и в лице каких людей немецкий дух сильнее всего боролся за право учиться у греков. И если мы с уверенностью признаем, что эта единственная в своем роде похвала должна быть присуждена благороднейшей борьбе за просвещение, которую вели Гёте, Шиллер и Винкельман, то придется прибавить, во всяком случае, что с того времени и со времени ближайших последствий этой борьбы стремление одним и тем же путем прийти к просвещению и к грекам непостижимым образом становится все слабее и слабее. Не следует ли нам, во избежание совершенного отчаяния в судьбах немецкого духа, заключить отсюда, что этим борцам в каком-то важном пункте не удалось проникнуть в самое ядро эллинского существа и установить прочный союз любви между немецкой и эллинской культурой? Если так, то, быть может, бессознательное усмотрение этого недочета и пробудило в более вдумчивых натурах безнадежные сомнения в их личной способности после таких предшественников продвинуться вперед по этому пути к образованию и вообще достигнуть намеченной цели. Поэтому и заметно с того времени, что суждение о культурной значимости греков постоянно вырождается. Приходится слышать выражение соболезнующего превосходства в самых разнообразных станах разума и неразумия. С другой стороны, пробавляются совершенно бесплодным прекрасноречием о греческой гармонии, греческой красоте, греческой веселости. И именно в тех кругах, которые должны были бы считать своей честью неустанно черпать из греческого потока на благо немецкому образованию, в кругах преподавателей высших учебных заведений лучше всего сумели своевременно и удобно отделаться от греков, доходя зачастую до скептического отказа от эллинского идеала и до полного извращения действительной цели всякого изучения древности. Тот, кто в этих кругах еще не растратил вообще всей своей силы в старании быть надежным корректором старинных текстов или естественно-историческим микроскопистом языка, тот ищет, пожалуй, еще и возможности исторически овладеть греческой древностью наряду с другими древностями. Но, во всяком случае, по методу нашей современной образованной историографии и усвоив себе ее манеру превосходства. Если поэтому, собственно, образовательная сила высших учебных заведений никогда еще не стояла у нас так низко и не была так ослаблена, как в настоящее время, если журналист, этот бумажный раб дня во всех сферах образования, одержал победу над профессором, и последнему остается лишь обычный теперь метаморфоза самому писать в манере журналиста и порхать со свойственным этой сфере легким изяществом в качестве веселого и образованного мотылька, то с каким же мучительным смущением должны люди подобного образования, да к тому же еще в такое время, как наше, смотреть на феномен, который мог бы быть понят разве только путем аналогии из глубочайших основ до сих пор еще не постигнутого эллинского гения, на новое пробуждение дионисического духа, на возрождение трагедии. Мы не знаем другого периода искусства, в котором так называемое образование и действительное искусство были бы столь же чужды друг другу и стояли бы в столь же враждебных отношениях, как это наблюдается в настоящее время. Нам понятно, почему такое расслабленное образование ненавидит истинное искусство. Оно видит в нем свою гибель. Но не отжила ли уже вся эта форма культуры, а именно сократическо-александрийская, свой век, раз она могла сойтись столь нарядным, но хрупким клином, каковой представляет из себя современное образование? Если уж таким героям, как Шиллер и Гёте, не удалось взломать заколдованные ворота, ведущие в волшебную гору эллинизма, если при их мужественной борьбе дело не пошло дальше того тоскующего взгляда, который гегелевская Ифигения шлет из варварской Тавриды через море на родину, На что же оставалось бы надеяться эпигонам таких героев, если бы пред ними внезапно на другой стороне, еще не затронутой всеми усилиями предшествовавшей культуры, не открывались сами собой те ворота, под мистические звуки вновь пробужденной музыки трагедии? Пусть никто не старается ослабить в нас веру в еще предстоящее возрождение эллинской древности, ибо этой верой питается вся наша надежда на обновление и очищение немецкого духа чарами музыкального огня. На что иное сумели бы мы еще указать, что среди запустения и изнеможения современной культуры пробудило бы в нас хоть какое-нибудь утешительное ожидание в грядущем? Напрасно ищут наши взоры хоть одного единственного крепко разросшегося корня, хоть одного клочка плодоносной и здоровой почвы. Везде пыль, песок, оцепенение, вымирание. И безнадежно одинокому человеку не найти себе лучшего символа, чем рыцаря со смертью и дьяволом, как его изобразил нам Дюрер, закованного в броню рыцаря с стальным твердым взглядом, умеющего среди окружающих его ужасов найти свою дорогу, не смущаемого странными спутниками, но все же безнадежного, одинокого на своем коне и со своей собакой. Таким дюреровским рыцарем был наш Шопенгауэр. Он потерял всякую надежду, но он жаждал истины. Нет ему равных. Но как изменяется вдруг это в таких мрачных красках, описанной нами заросль нашей утомленной культуры, как только ее коснутся дионисические чары? Бурный вихрь схватывает все отжившее, гнилое, разбитое, захеревшее, крутя объемлет его красным облаком пыли и, как коршун, уносит его ввысь. В смущении ищут наши взоры исчезнувшие, ибо то, что они видят, как бы вышло из глубин, где оно было скрыто, к золотому свету во всей своей зеленой полноте, с такой роскошью жизни, такое безмерное в своем стремительном порыве. Среди этого переизбытка жизни, страдания и радости восседает трагедия с большой буквы в величественном восторге. Она прислушивается к отдаленному скорбному напеву. Он повествует о матерях бытия, коим имена — мечта, воля, скорбь. Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую силу и возрождение трагедии. Время сократического человека миновало. Возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки ваши, и не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к нашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми, ибо вас ждет искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию. Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего Бога.